Венкат покосился на Джу Тао. «Вы не слишком радуетесь?» «Я потратил на Таян Шэнь 4 года», — ответил он. «Вместе с бесчисленными исследователями, учеными и инженерами. Каждый вложил в работу свою душу, а я вел непрерывную политическую войну, чтобы обеспечить финансирование. В конце концов, мы построили великолепный зонд. Самый большой, самый крепкий беспилотный зонд в истории. И теперь он лежит на складе. Он никогда не полетит. Государственный совет не выделит деньги на новую ракету-носитель». Он повернулся к Венкату. «Это могло быть длительным научным исследованием. А теперь это доставка. Китайский космонавт полетит на Марс, но полученные им научные результаты смог бы получить любой другой космонавт. Эта операция — чистый проигрыш для знаний человечества». «Зато чистый выигрыш для Марка Уотни», — осторожно возразил Венкат. Отозвался Джу Тао. «Расстояние 61 метр, скорость 2,3 метра в секунду», — сообщила Йоханссон. «Нет проблем», — отозвался Мартинес, не отрывая глаз от экранов. Один передавал изображение с камеры в стыковочном порту А, другой постоянно транслировал телеметрию зонда. Льюис парила за креслами Йоханссона и Мартинеза. По радио раздался голос Бека. «Визуальный контакт». Он стоял в шлюзе номер 3, в магнитных ботинках, облаченный в скафандр. Внешняя дверь была открыта. Громоздкое УУАСВ, упрощенное устройство аварийного спасения при ВКД, за его плечами, должно было обеспечить ему свободу движений в космосе, если возникнет такая необходимость. Страховочный трос вел к бобине на стене. «Фогель», — сказал Льюис в свою гарнитуру, — «на позиции?» Фогель стоял в закрытом шлюзе номер 2, одетый в скафандр, но без шлема. «Я на позиции и готов», — ответил он. Он должен был совершить аварийную ВКД, если понадобится спасать Бека. «Хорошо, Мартинес», — сказал Льюис. «Давай». «Да, капитан». «Расстояние 43 метра, скорость 2,3 метра в секунду», — сообщила Йоханссон. «Отклонение незначительное», — доложил Мартинес. «Незначительное вращение зонда», — сказал Йоханссон. «Относительная скорость вращения — 0,05 оборота в секунду». «Все, что меньше 0,3 — это норма», — ответил Мартинес. «Захватное устройство справится». «Зонд в пределах ручной досягаемости», — сообщил Бек. «Принято», — ответил Льюис. «Расстояние 22 метра, скорость 2,3 метра в секунду», — сказал Йоханссон. «Угол хороший». «Немного притормозим», — отозвался Мартинес, отправляя команду зонду. «Скорость 1,8, 1,3», — сообщила Йоханссон. «0,9, постоянная скорость 0,9 метра в секунду». «Расстояние?» — спросил Мартинес. 12 метров», — сообщила Йоханссон. «Постоянная скорость 0,9 метра в секунду». «Угол?» «Угол хороший». «Значит, пришло время автозахвата», — сказал Мартинес. «Иди к папочке». Зонд подплыл к стыковочному порту. Приспособление для захвата, длинный металлический треугольник, вошло в раструб порта, слегка царапнув край. Когда оно достигло устройства отвода, автоматическая система зажала зонд и, выровняв, втянула внутрь. Громкое лязгание эхом отдалось по кораблю, и компьютер сообщил об успешном завершении операции. «Стыковка завершена», — сказал Мартинес. «Герметичность в порядке», — сообщила Йоханссон. «Бек», — сказал Льюис, — «твои услуги не потребуются». «Вас понял, капитан», — отозвался Бек. «Закрываю шлюз». «Фогель, возвращайся внутрь», — приказал Льюис. «Вас понял, капитан». «Давление в шлюзе 100%, — доложил Бек. «Вхожу в корабль. Я вернулся». «Я также внутри», — сказал Фогель. Льюис нажал кнопку на гарнитуре. «Хьюст... Дзютюань, стыковка с зондом завершена. Без осложнений». Раздался голос Митча. «Рад это слышать, Гермес. Доложите состояние всех ресурсов, когда погрузите их на борт и изучите». «Вас поняла, Цзюцюань», — ответил Льюис. Сняв гарнитуру, она повернулась к Мартинезу и Йоханссон. «Разгрузите зонд и сложите запасы. Я помогу Беку и Фогелю снять скафандры». Мартинез и Йоханссон поплыли по коридору к стыковочному порту А. «Итак», — сказал он, — «кого бы ты съела первым?» Она бросила на него мрачный взгляд. «Думаю, я самый вкусный», — продолжил он, сгибая руку. «Взгляни, сплошные мышцы». «Не смешно». «Я, знаешь ли, на свободном выгуле. Откормленный». Она покачала головой и поплыла быстрее. «Да ладно. Я думал, ты любишь мексиканцев». «Я тебя не слушаю», — бросила она через плечо.